не видела Тони и не разговаривала с ним после пресловутого праздника. Не была на квартире дочери уже месяц с лишним. Ключа не имела, пистолета не имела, но призналась, что оружие в доме было. Прервать ее Эллен не успела. «Вы были расстроены, когда муж развелся с вами, чтобы жениться на Рене Фокс?» «Да», — ответила Пилар, не дав Эллен открыть рот. «Эллен, было бы глупо отрицать это. Естественно, я была расстроена. Я не считаю окончание брака поводом для праздника, даже если брак был всего лишь формальностью. Он был отцом моей дочери». «Вы возражали против развода?» «Нет». У Пилары скривились губы, и Клермонту невольно вспомнилась скорбящая Мадонна. Спорить с Тони было трудно, тем более, что он всегда избегал споров. Я дала ему то, что он хотел. Ничего другого мне не оставалось, правда? «Разводом миссис Авану занималась я», — вставила Эллен. «Он состоялся с обоюдного согласия. С точки зрения закона дело было очень простым». «Но, тем не менее, вы были расстроены», — заявила Мейгер. «Достаточно расстроены, чтобы на прошлой неделе позвонить на квартиру бывшему мужу посреди ночи и высказать в его адрес угрозы и обвинения». «Ничего подобного я не делала». В глазах Пилар впервые вспыхнул воинственный огонек. «Я никогда не звонила на квартиру Тони и никогда не разговаривала с Рене. Это только ее предположение». «Миссис Авано, мы можем проверить телефонные записи?» «Пожалуйста, проверяйте». Голос Пилар напрягся так же, как ее спина. «Я была недовольна выбором Тони, но это был его выбор. Я не привыкла звонить среди ночи кому бы то ни было, тем более с угрозами и обвинениями. Нынешняя миссис Авано утверждает обратное». «Значит, она либо ошибается, либо лжет. Она сама позвонила мне среди ночи, устроила скандал, наговорила мне гадости и обвинила бог знает в чем. Детектив, этот разговор в книге регистрации вы найдете, но моего звонка там нет». «С какой стати ей лгать?» «Не знаю». Пилар вздохнула и потерла висок. «Может быть, она и не лгала. Думаю, кто-то действительно позвонил Рене, а она решила, что это я, и разозлилась. Она вообще меня терпеть не может». «Вы знаете, в какое время мистер Авано уехал с вашего праздника?» «Нет. Честно говоря, в тот вечер я всеми силами избегала его и Рене. Ситуация была неловкая и лично мне неприятная». «Вы знаете, почему он приехал на квартиру вашей дочери?» «Слава богу, найти таксиста удалось». Клермонт заглянул в свой блокнот и добавил: «В 3 часа утра». «Нет». «Где вы были в это время?» «В постели». Большинство гостей разъехалось к 1 часу ночи. Я поднялась к себе в комнату, когда еще не было 2. «Одна?» — добавила она, опередив вопрос. Пожелала Софии спокойной ночи и сразу легла, потому что очень устала. «Не могли бы вы на минутку оставить нас наедине?» — попросила Эллен детективов, показав рукой на дверь. «Отсюда до Сан-Франциско можно добраться за 1 час», — заметила Морин, оказавшись в коридоре. «Так что алиби на это время у нее нет, и мотив имеется. Но зачем встречаться с бывшим мужем на квартире дочери? Чтобы не выносить ссор наружу». «Может быть», — задумчиво ответил Клермонт. Тут Эллен позвала детективов, и они вернулись в гостиную. «Детективы, миссис Авана, не пожелала сообщить вам некоторые факты. Энтони Авана много лет был ее мужем, кроме того, у них общая дочь. Ей не хотелось говорить то, что могло бы повредить его репутации, однако мне удалось убедить ее, что эти сведения могли бы помочь следствию. Тем более, что Пилар, — тихо сказала Эллен, — они все равно рано или поздно узнают это из других источников». «Ладно». Пилар встала и начала расхаживать по комнате. «Ладно. Вы спросили, имею ли я представление, почему он мог поехать к Софии.